Так вот, прозрачный тетрадигитус держал чашу на неестественно вытянутых вверх дигитусах, то есть пальцах. С чего бы это? Задумался я и принялся вертеть чашу, прилаживая ее и так, и эдак. И почти сразу отыскалась разгадка. Чаша казалась выполненной из единого куска с рукой, но я легко вынул ее из прозрачной кисти. А когда попытался пристроить обратно, то обнаружил, что она устойчиво держится только в одном положении, кроме изначального, донцем, в сторону второй руки. Тогда я попробовал повторить те же манипуляции с планшетом, и сразу добился успеха. Он сидел в четырехпалой кисти, как влитый, плоскостью к чаше линзе, причем ось ее проходила через центр прямоугольника. Это не могло быть случайностью. Я подцепил двумя пальцами вложенную в планшет пластину и осторожно вытянул ее из дырчатой обложки. Ничего не произошло. Я несколько раз щелкнул пластиной, вдвигая-выдвигая ее, и тут меня будто током ударило. Ну конечно, а я-то гадал, что мне напоминает это приспособление. Друг, скажите номер вашей планеты в Тинтуре, или хотя бы номер галактики в спирали. А то я перепутал контакты и теперь не могу вернуться домой. Вспомнили. Правда, на планшете не было спиралевидного рисунка, как в бессмертном творении режиссера Данелли, но все равно сходство было поразительно велико. Хотя, дело, конечно, не в том, что артефакт так похож на машинку перемещений галактического бомжа из фильма «Кинг-Дза-Дза», а вот в этом самом двояком его положении в руке статуи. Поручик. Я высунулся из патента. Мы потратили 2 дня, на то, чтобы сколотить клеть, упаковать прозрачного тетрадигитуса и со всеми предосторожностями вытащить его наружу. После чего, водрузили вертикально посреди большого экспедиционного шатра, служившего раньше столовой. Принимать пищу приходится теперь где попало, зато прозрачный статуи краткое придает лагерю что-то индиано-джонсовское. Поручик. Не подойдете на пару минут. Я тут обнаружил нечто интересное. Садыков выбрался из раскопа. Он сильно загорел, оброс и как будто даже раздался в плечах. Еще бы, сколько пришлось помахать лопатами да мотыгами. Но, увы, все впустую. На глубине 1,5 метра мы наткнулись на водностный слой, и раскоп затопило. Пробовали отчерпывать воду ведрами, куда там, луна поступала так быстро, что, пожалуй, не справилась бы и мотопомпа. Мы оставили эту затею. Требовалось срыть заветный холмик целиком и подкапываться под основание купола сразу, со всех сторон. Но для этого нужно, самые малые, 50 землекопов, а где их взять, скажите на милость, если жители близлежащих деревень, услышав нгетто, бели-бели затыкают уши, крупно дрожат, а то и просто убегают. Мы потратили больше недели на то, скрыть результаты нашего труда, завалили штольню, ведущую в зал статуи, и, как могли, позамаскировали место раскопа. Неделя-другая, пара хороших дождей, и местная растительность надежно скроет все следы. Садыков сразу оценил мое открытие и тут же согласился, что из всех возможных комбинаций положений артефактов, чаши и планшета, имеет смысл только одна. Чаша стоит в кисти статуи вертикально и ось ее смотрит точно в центр Тинтуры. Дальнейшие наши действия предугадать несложно. Мы опустили полы шатра, привалив их снаружи для верности, землей, плотно задраили полок и принялись дожидаться темноты. Нам повезло, оставалось всего 2 дня до новолуния, так что мрак на улице стоял, хоть глаз выколи. Казачки, притихнув, наблюдали за нашими манипуляциями. Берта, разумеется, немедленно присоединилась. Никто и не подумал возражать. В конце концов, наша прелестная спутница уже стала полноправным членом экспедиции. Садыков подкрутил регулятор аккумуляторной лампы. Я встал рядом со статуей. По сигналу поручик выключил освещение. Воцарилась тьма кромешная. Я слышал только взволнованное дыхание Берты и негромкие разговоры казачков снаружи. Я выждал несколько секунд, щелкнул выключателем мощного тактического фонаря и нашарил его узким лучом чашу. Я ожидал чего-то подобного, но все равно у меня ёкнуло в груди, когда яркий, узкий луч фонаря, преломившись в чаше, упал на тинтуру и развернулся за ней дрожащим фиолетовым полотнищем голограммы. Берта ахнула, тонкие пальцы вцепились мне в ладонь. Садыков шепотом выругался. Рука, держащая фонарь, дрогнула, и изображение мгновенно рассыпалось, смазавшись в туманную полосу. Я поспешно зашарил лучом. Голограмма восстановилась, и в ее глубине отчетливо проступила величественная галактическая спираль. Silence MSEC 1000. Из переписки поручика Садыкова с его школьным товарищем, мещанином города Кунгура Картольевым Елистратом Бонифатьевичем. Здравствуй до скончания земных лет, братец Картошкин. События наши причудесны и преудивительны. Оттого только и пишу, что знаю. Письмо сие надежно упокоится в моем дорожном мешке до конца нашего путешествия. Да и куда его отправлять? Вокруг одни только звери, обезьяны и прочие жирафы, а также людоеды нямнимовы, как называют здешних обитателей наши казачки. Людоеды они или нет, сказать не могу, Бог миловал от того, чтобы выяснить это наверняка. Но ближайшая почта в тысячи слишком верст, так что скоро тебе моего послания не прочесть. Надо полагать, придется самому рассказывать историю нашего удивительного странствия, если, конечно, нам суждено выбраться из здешних гнилых чащоб, именуемых джунглями. Закончив раскопки, то, что отыскали мы в местечке, именуемом Унямнимафнгетто Бели-Бели, столь удивительно, что я не решаюсь доверить описание бумаге, мы двинулись на юг, в сторону самой большой в этих краях реки Уэлли. Добрались без приключений и, соорудив плоты, пустились вниз по течению. Вторую неделю идут дожди. Река вздулась и несет нас со всей возможной быстротой, знай, уворачивайся от коряг до гиппопотамов, коих здесь великое множество. Судоходства на Уэлли отродясь не было, разве что аборигены плавают от деревни к деревне на утлых челноках. Всякий поворот течения или речной перекат забиты топляками. На эти заломы нанесло землю, мусор, плавник, и на получившихся островках бурно поднялись кустарники и дали небольшие деревья. Мы то и дело мы слезаем в воду, и пока один из забайкальцев стоит на страже с винтовкой наготове, руками выталкиваем плоты на чистую воду, а потом отдираем самых неподходящих мест здоровенных жирных пиявок, не подхватить которых здесь решительно невозможно. Гнуса над рекой неимоверное количество. В небольших костерках, разведенных прямо на плотах, тлдеют куски особой местной коры, чей дым должен отгонять летучих кровососов. Помогает так себе, ветер, дующий над водной гладью, сносит спасительный дымок в сторону, но почему-то не оказывает такого же действия на тучи жужжащей и жалящей мерзости. Приходится усиленно обкуривать друг друга трубками да остервенело отмахиваться пальмовыми листьями. Мадемуазель Берта стойко переносит невыносимые для молодой женщины ее воспитание тяготы путешествия. Она захвачена нашей удивительной находкой. И теперь мы днями напролет говорим об удивительных возможностях, что Господь, или воля случая, дали нам в руки. По словам господина Семенова выходит, что теперь людям, всем людям, будут доступны самые дальние горизонты мироздания. Отправляйся куда хочешь, и не просто за окоем моря океана, как уплыл когда-то португалец Васко да Гама или генуэзец Колумб, а неизмеримо дальше, к чужим звездам, в края невиданные и неслыханные. Олег Иванович уверен, что найденные диковины позволят нам установить сообщение с далекими мирами. Можешь ли представить себе это, друг мой Картошкин? Наша Земля, связанная с планетами чужих звезд, да так, что попасть туда сможет кто угодно, сделав всего два шага, и точно так же легко вернуться назад. Как-то вечером у костра Олег Иванович размечтался, как мы вручим по одному порталу, ведущему в один из неведомых миров, каждой из великих наций Европы, и этим навсегда устраним соперничество за территории, плодородные земли, залежи руд, заморские владения, ради которых наша планета обогряется кровью и озаряется пламенем военных пожаров. Ни войн, ни ссор между народами больше не будет. Зачем? Ведь любая нация, даже самая непоседливая и жадная, вроде нынешних подданных королевы Виктории, получит простор для расселения и развития вширь, не ущемляя при этом соседей и не истощая силы на броненосцы, пушки и прочие орудия войны. Наступит ли тогда золотой век человечества, расселившегося по далеким звездам, или это всего лишь прекрасный сон, видение, пригрезившееся во мраке африканской ночи? Семенов истово верит, что это сбудется, надо лишь разобраться с находками, что везем мы на стылые берега Невы. Но что, если окажется, что все это, лишь недостижимая утопия, достойная мечтателей и фантазеров вроде Жюля Верна или Джонатана Свифта? Как жить дальше тому, кого утопия на мгновение поманила из своего звездного далека? Как вернуться к привычным будням, с вечно недовольным начальством, ежемесячным жалованием, городовым на перекрестке и гиппопотамами посреди гнилой реки Уэлли? Какая неизбывная тоска настанет тогда, братец Картошкин? Наверное, прочтя эти строки, ты обвинишь меня в чрезмерном романтизме, друг мой. Что ж, не стану спорить, но как не стать неисправимым романтиком и мечтателем, когда творятся такие удивительные вещи? Время нас рассудит. Если господин Семенов прав хотя бы наполовину, то через несколько лет мы с тобой не узнаем нашего маленького мира. Писано 5 января сего, 1887 года, на плоту посреди речки Уэлли, в экваториальной Африке. Silence Msek 1000. До середины этого века Конго было как бы сердцем независимой Африки, рассказывал Олег Иванович. Казаки, кондуктор Кондрат Филимоныч, ординарец начальника Антип, все собрались у костра и, затаив дыхание, слушали. Даже Кабанга, проводник Суахили, забравшийся вместе с экспедицией далеко от родных краев, завороженно слушал белого Мгангу. По-русски Кабанга понимал всего 2-3 слова, но все равно сидел, не шевелясь, и впитывал каждый звук. В темных, на выкате, глазах Суахили отплясывали языки пламени. Они же играли на отростках лезвия трумбаша, метательного ножа, с которым Кабанга не расстается ни на мгновение. Садыков устроился в стороне от костерка, с винчестером на коленях. Он нарочно отпустил Проньку с караула, чтобы малый набрался ума, слушая лекции начальника, ставшие с некоторых пор ежевечерними. Европейцы в джунгли лезть не торопились, сами видите, почему. И дело не только в жестоком сопротивлении, что оказывают белым, как, впрочем, и арабам, уже знакомые на Мазанде. В бассейне Конго много племен: банту, базунды, убанги, дикие людоеды Бакута, Бассонга и Бакуба. Имеется даже раса карликов-пигмеев. Самая большая помеха – малярийные болота и сонная болезнь. Хорошо, есть хинин или иезуитская кора, как раньше называли это средство. Только он и позволяет европейцам продвигаться вглубь экваториальной Африки и устраивать тут свои фактории. А что им надо? Задал вопрос Кондрат Филимоныч. Глушь ведь. Али какую руду в этой земле копают? Деревня. Усмехнулся урядник. А зуб слоновий. Из его в Европах бильярдные шары делают, да на балдашники к тростям. Каких, небось, деньжищ стоит. А немня мы готовы отдать цельный бивень за горсть пороха, а то и за яркий лоскут. Верно, кивнул Семенов. С торговли слоновьей костью все и началось. А когда в Конго стали выращивать привезенное из Южной Америки каучуковое дерево, из его сока делают гуттаперчу, то есть резину, возник куда более серьезный интерес. Из-за Конго начались споры между европейскими державами, пока в 1876 году бельгийский король Леопольд II не основал Международную ассоциацию для исследования и цивилизации Центральной Африки и назначил себя ее председателем. «Цви, чё это?» – удивился малограмотный Пронька. «Цивилизация – это по-нашему обустройство жизни и порядок», – пояснил образованный урядник, «чтоб города были или села, чтобы люди не корешки и червяков жрали, а выращивали хлебушка. Нам господин поручик Иша на яхте растолковал. А ты, неуч, меньше бы на чаек тогда пялился да забертой подгладывал, как та в срамном виде греется на солнышке». Сконфуженный Пронька умолк, и Олег Иванович, улыбнувшись такому объяснению, продолжил. Так вот, о Леопольде II. Кстати, папаша его, первый король Бельгии, был генерал-лейтенантом на русской службе, командовал лейб-гвардией кирасирским полком и в наполеоновских войнах, получил за храбрость золотую шпагу. Сынок этого лейб-кирасира засылал к местным племенам агентов, под видом миссионеров и ученых, чтобы те навязывали вождям кабальные договоры. Агентами этими нередко были известные ученые и путешественники, например, Генри Мартона Стэнли. Как раз он и привлек внимание короля к бассейну реки Конго, раньше европейцы о нем и знать не знали. Хитрый король, пользуясь тем, что британцы никак не могли договориться ни с французами, ни с пруссаками, подгреб под себя огромные территории. 2 года назад в Берлине европейские державы признали Леопольда II суверенным, вроде как, единоличным правителем, захваченной территории, получившей отныне название «Свободное государство Конго». Но свободой в тех краях и поныне не пахнет. Бельгийцы принялись покорять местных негров, да так жестоко, что кровь полилась рекой. Казаки притихли, всем было интересно послушать про зверство подозрительного нерусского короля. Народу в бассейне рек Конго, Уэлли, Убанги и Арувими, как листьев в лесу, рассказывал начальник экспедиции. Миллионы и миллионы. Чтобы держать их в покорности, Леопольд создал из разного местного сброда общественные силы, а командовать ими поставил европейцев-наемников. Свою частную армию король вооружил бельгийскими винтовками и револьверами и принялся грабить местное население. От кровопийца, охнул Антип, живо сочувствовавший несчастным конголезцам. Креста на нем нет, на энтом Леопольде. Насчет креста не скажу, а вот совести точно никогда не было, подтвердил Семенов. Чиновники Леопольда посылают вглубь страны вооруженные отряды, берут с племен дань бивнями, а если те воспротивятся, жгут деревни. Дальше, больше. Когда колонизаторам понадобились работники на каучуковой плантации, они стали силой сгонять туда местных обитателей. Дело привычное, из этих мест еще 300 лет назад вывозили в большом количестве невольников. Чернокожие жители нынешних североамериканских штатов как раз и есть потомки привезенных отсюда рабов. Правда, тогда европейцы не сами их ловили, а покупали у прибрежных племен, которые несколько веков жили одной работорговлей. Это что ж, своих же в неволю сдавали, удивился урядник. Вот уж истина, нехристи. А что, у нас такого не было, буркнул в ответ кондуктор. Вона, родитель мой рассказывал, как при запрошлом императоре людей как собак продавали. Так это у вас, в России, высокомерно хмыкнул казак. А у нас, в Сибири, такого не было заведено. Так вот, продолжал Олег Иванович, отряды общественной армии опустошают огромные территории и никто не может им сопротивляться. Условия работы на каучуковых плантациях ужасающие, негры тысячами тысяч гибнут от голода и болезней. А чтоб не бунтовали, власти берут до конца сезона работ заложников, женщин, детей, стариков, и, чуть что, рубит головы. Зато каучук хлынул в Европу, Леопольд II богатеет на глазах. Только в этом году из Конго вывезли 2000 пудов, а бельгийские плантаторы до того люты, что запрещают работникам-африканцам молиться не только своим богам, но даже и Христу. Да как же это? Поразился уже урядник. Как же их после такого земля носит? Да вот так и носит. Невесело усмехнулся Олег Иванович. Народу перевели, не счесть. 3 года назад в Конго обитало 30 миллионов, теперь уже на четверть меньше. А дальше? И он безнадежно махнул рукой. В общем, на плантациях с неграми обращаются хуже, чем со скотом. За малейшую провинность работников калечат и убивают, а солдат этих самых общественных сил для подтверждения того, что те не зря переводят патроны, требуют предъявлять отрубленные руки убитых. Вот изверги. Пробормотал урядник. А деньжище-то куда идут? Небось, бельгийский король в казну складывает. Если бы. Невесело усмехнулся Олег Иванович. Тут вот ведь какая штука. Казна Бельгии, это казна Бельгии, а Конго, как и доходы с него, личное владение короля Леопольда. Так что казне не достается ровным счетом ничего. На деньги, полученные кровью местных негров, король содержит любовницу, Бланш Делакруа, прозванную европейскими газетчиками королевой Конго. А всякий раз, когда короля обвиняют в том, что его люди творят в Африке безобразные жестокости, его комиссары заявляют, что это необходимо для усмирения племен людоедов. «Как вам не стыдно, мсье Олег?» — раздался из-за костра недовольный голосок Берты. «Сколько можно повторять эти отвратительные сплетни? Я лично знаю короля Леопольда, это милейший и прекрасно воспитанный человек. Я уверена, что он не способен делать все те ужасные вещи, о которых вы рассказываете с таким пылом». Семенов смутился и запнулся. Казаки недовольно загудели, рассказ начальника экспедиции произвел на них сильное впечатление. Ободренный поддержкой, Олег Иванович ответил: «Ваш культурный Леопольд, мадемуазель Берта, ведет себя в Конго как кровавый деспот. Ни Калигула, ни Нерон, ни иные тираны древности, вместе взятые, не сделали того, что совершил в Африке скромный конституционный монарх маленькой Бельгии. Он, по сути, ввел здесь самое лютое крепостничество, такого и при Хмельницком на Украине не было, не то что в России. У него на плантации работника за малую повинность могут не выпороть, а просто съесть, а вы мне рассказываете о воспитании. К тому же у вашего короля суверена мания величия, он того и гляди, заставит негров молиться на свои статуи. Даже столицу назвал своим именем, Леопольдвилль. Ваш знаменитый царь Петр, насколько я помню, тоже назвал столицу своим именем», — отпарировала, немало не смутясь, Берта. «И вообще, господа, не забывайте, что я подданная этого короля. Хотя бы из уважения ко мне не отзывайтесь о нем дурно в моем присутствии». Silence Msec 1000. На угольно-черном небе полно звезд, чужих, но успевших стать такими привычными звезд южного полушария. Вон он, Южный Крест, сокровище экваториального неба. Беркус, Аркус, Гаркус, Деркус, поручик перехватил взгляд Семенова, направленный на главный ориентир звездного свода. Забавные названия, непривычные для европейского уха. Ну, имена звездам Южного Креста дали как раз европейцы. Без всякой романтической шелухи, в строгом античном стиле. Греческая буква, альфа, бета, гамма, дельта, плюс слово крест по латыни. Просто и практично. Эки вы циник, Олег Иванович. Посетовал топограф. Вот так, запросто, взяли и разбили хрустальную мечту. А я-то вообразил, что названия эти необыкновенные происходят, ну, скажем, от языка наших скитальцев, которых вы упорно именуете тетрадигитусами. Уж извините, по-моему, нет на свете ничего гнуснее латыни и греческого. Это у вас гимназическая отрыжка, поручик, — с усмешкой ответил Семенов. Но, вообще-то я вас понимаю. Мне, слава богу, латынь с греческим учить не пришлось, но о том, как гимназисты эти предметы обожают, наслушался, благодарю покорно. А у вас, в будущем латынь не учит? Немного помолчав, спросил Садыков. Олег Иванович удивленно покосился на собеседника. После того памятного дня, когда он поведал поручику о своем происхождении, тот в первый раз заговорил о будущем. Почему же не учит? Учит те, кому это может пригодиться в профессии. Медики, лингвисты, историки, биологи, священники, разумеется, они у нас тоже есть. Да-да, не удивляйтесь, поручик. А в школах преподают английский или еще какой-нибудь из европейских языков, французский или, скажем, немецкий. Главное, чтобы не латынь, — вздохнул Садыков. Как вспомню нашего латиниста. Некоторое время оба задумчиво созерцали небосклон. Посмотреть было на что. Семенов, хотя и пребывал в экваториальных широтах уже несколько месяцев, все не мог привыкнуть к звездному костру, в который превращалось безлунными ночами африканское небо. Да, удивительно, — думал он. Уже скоро полгода, как мы с поручиком живем бок о бок, делим кусок хлеба, а что я, в сущности, о нем знаю? Военный топограф, отличный ученый, несмотря на молодость. Умница, любит свое дело. Тонок, ироничен, созерцателен, немного похож на простофилю Вильсона из повести Марка Твена. О таком собеседнике можно только мечтать. К сожалению, сближению мешала субординация. Садыков корректно держал с начальством дистанцию, редко пускаясь в приватные, неслужебные беседы. Но после того, как перед ними обоими вспыхнула звездная спираль, возникшая из глубины загадочной тинтуры, поручика словно подменили. Интересно, насчет названий на языке скитальцев, это всерьез? Да нет, быть не может, он же картограф, а значит наверняка знаком с системой обозначений Байера, по которой, собственно, и получили имена главные звезды Южного Креста. Вы позволите задать вопрос, господин Семенов? Нарушил тишину поручик. Вопрос не был риторическим. Не получив ответа, Садыков не станет продолжать, тактично промолчит и отойдет в сторону, не делая попыток продолжить разговор. Субординация, яти ее. Олег Иванович кивнул и выжидающе глянул на собеседника. Зачем вы столь подробно рассказываете нашим казачкам о зверствах бельгийцев? Будто мы собираемся не проехать эти края насквозь, а развернуть тут освободительную войну, и вы заранее настраиваете наших казачков против неприятеля. Нет, конечно, поручик, улыбнулся начальник экспедиции. Просто не хочу, чтобы они столкнулись с этими мерзостями внезапно, нос к носу, так сказать. Конечно, забайкальцы, отнюдь не монахини, крови не боятся, но и у них могут сдать нервы. Не пришлось бы нам с вами тогда и вправду войну устраивать. Садыков кивнул. К тому же, продолжил Семенов, тут еще один момент. Понимаете, опасаюсь я что-то, вот, наша мадемуазель Берта, нет, вы не подумайте, я не подозреваю ее в шпионаже, упаси Господь, просто. А вот я как раз подозреваю, сухо отозвался Садыков. Вы простите, Олег Иванович, но брать с собой иностранную подданную, при том, что предмет наших поисков столь деликатен, не понимаю я вас. Тем более, нам предстоит пробираться через владения их короля, а это, в сочетании с тем, что вы нам давеча изложили. С одной стороны вы правы, покачал головой Семенов. Поручик слегка поднял брови, начальство изволило говорить неуверенным тоном. А с другой, ну сами посудите, как я мог отказать. Мадемуазель Берта выручила нас в Александрии, доставила экспедицию в Занзибар со всеми удобствами. С моей стороны было бы неучтиво. Поручик поморщился, речь начальника его не убедила. И к тому же, нашелся Олег Иванович. Есть еще одно соображение. Представим, к примеру, что она, и правда чей-то агент и следит за нами. Не возьми мы ее с собой, что ей стоит нанять несколько белых авантюристов, найти проводников из числа суахили или арабов, благо, в Дар-эс-Саламе хватает и тех, и других, и пуститься бы за нами вдогонку. А здесь она одна, если не считать стюарда, и все время под нашим присмотром. Может, так оно и спокойнее. Ну, если только под присмотром, неопределенно протянул Садыков. Тогда, конечно, тогда да, спокойнее. Поручик старался, чтобы в голосе не мелькнуло ни тени иронии. Видимо, получилось не слишком хорошо. Семенов отвернулся и нарочито закашлялся. Спасибо, хоть темно, как у негра в... Тьфу, привязались это гнусное сравненьице. Кто его пустил? Казачки. Антип. Да нет, кажется, сам господин начальник как-то обмолвился. Пронька, помнится, довольно заржал, а урядник погрозил ему кулачищем, на предмет нарушения чинопочитания. В общем, хорошо, что темно, а то дрожайший Олег Иванович, похоже, покраснел, как гимназистка. Он что, вообразил, что я намекаю на его роман с Бертой? А ведь и правда, намекаю. Смутившись, поручик поспешил сменить тему. Олег Иванович, как полагаете, долго нам еще добираться до реки Конго? А то сказать не могу, как мне надоело по 10 раз на дню перетаскивать плоты через завалы. А по Конго, я слышал, бельгийцы даже пароход пустили, Стало быть, русло свободно от препятствий. Может и пустили, ответил начальник, несказанно обрадованный тем, что поручик ушел от неудобной материи. Только сейчас в верховьях Конго сезон дождей. Уверен, и на большой реке нас ждет масса неудобств. Хотя, конечно, поменьше, чем на этой Уэлле, будь она трижды неладна. Полагаю, к концу марта доберемся. Хотелось бы к лету уже быть на побережье, в городе Боме, это порт в устье Конго. В любом случае, до слияния Конго и Убанги, в эту реку впадает Уэлле, на которой мы сейчас находимся, добираться по самым осторожным подсчетам, никак не меньше полутора-двух месяцев. 5. Вот, господа, прошу любить и жаловать, товарища моего сына по училищу, Вольф Игнациус. Вы, вероятно, знакомы с его старшим братом, Василием Васильевичем Игнациусом, он сейчас наместник в Сибирской флотилии. А это Иван, Семенов. Несмотря на молодость, они уже успели изрядно отличиться. При этих словах Валенька покраснел. Он всегда краснел, когда дифирамбы, предназначенные нам, доставались и ему, остро ощущал ничтожность собственных отличий на фоне наших медалек за заслуги и Николкиного креста за бой со шведами-контрабандистами. Кресты получил весь экипаж миноноски номер 141, и в то числе, гардемарин морского училища Георгий Романов, который и командовал суденышком во время молодецкой минной атаки, заменив убитого мичмана Криницкого. Мы же с Валенькой, как отсидевшиеся в безопасности на дожде, довольствовались личной благодарностью государя. Этот прием стал нас троих совершенной неожиданностью. Днем в корпус примчался вестовой с запиской от Николкиного батюшки, с категорическим требованием вечером, при полном гардемаринском параде, явиться по указанному адресу. Зачем, не уточнялось. Дмитрий Петрович лишь упомянул, что визит устраивается по настоятельной просьбе барона Корфа. Что ж, надо так надо, отмыв руки от следов праведных трудов, мы втиснулись в парадное гардемаринское обмундирование и, взяв извозчика, покатили на Фонтанку. С отцом Николки я познакомился перед корабельной практикой, в мае. Дмитрий Петрович, старший брат Николкиного дяди, владельца дома на Гороховской улице в Москве, служил в Севастополе. Он занимал должность старшего офицера на одном из самых необычных кораблей русского флота, круглой броненосной плавучей батареи вице-адмирал Попов, и страстно мечтал об океанах. Капитану второго ранга Овчинникову было тесно в запертой на замке турецких батарей акватории Черного моря, тем более, что и боевую единицу, на которой он тянул не самую легкую во флотском реестре должностей лямку, трудно было назвать мореходной в полном смысле этого слова. Да, поповки несли черепаший панцирь толстой брони и два орудия солидного калибра, но, достаточно поставить эти творения кораблестроительного гения рядом с самой захудалой гафельной шхуной, и вопросы отпадали сами собой. Удел поповок – артиллерийский бой в прикрытиях береговых фортов и крепостных минных заграждений. Дальние походы не них. Так что, можно сказать, Дмитрию Петровичу повезло. Нет, но честно выплавал свой ценз в должности старшего офицера и теперь мог получить под командование корабль второго ранга, но 20-летняя кораблестроительная программа стартовала лишь в 1881 году, и на верфях в Николаеве еще только строились барбетные броненосцы Екатерина II Чесмасина и Георгий Победоносец. Кораблей второго ранга тоже немного, уж во всяком случае, куда меньше, чем тех, кому требовалось отплавать положенный ценз. Капитан Овчинников не раз подавал рапорта о переводе на Балтику, но они неизменно отправлялись в долгий ящик. И тут, о, удача! Громкая история с московскими уличными боями и наши с Николкой представление государю сыграли немалую роль и в судьбе Дмитрия Петровича. В апреле прошлого, 1887 года, новопроизведенный капитан первого ранга получил предписание сдать дела на вице-адмирале Попове и прибыть в Петербург за новым назначением. Процесс, правда, несколько затянулся, Дмитрий Петрович оказался в столице только к середине лета и сразу принял под команду клипер «Разбойник». Тогда Никол и представил меня своему отцу. Они оказались очень похожи. Оба невысокого роста, с одинаково острыми чертами лица. В отличие от брата Василия, преподававшего словесность в женской гимназии, Дмитрий Петрович не носил пенсне, спину держал прямо и всем своим существом буквально источал уверенность и властность. Притом, он оказался человеком приятным и мягким в общении. В первый же вечер мы разговорились его в гостиничном номере и проговорили до утра. Подобно нашему знакомцу Никонову, Николкин отец оказался настоящим энтузиастом. Обо всем, что так или иначе касалось моря, кораблей, морской истории он готов был слушать, затаив дыхание, и только порой сетовал, что сын так долго скрывал это от него. Николка извертелся на стуле, он то краснел, то бледнел. Ему было ужасно неловко перед отцом, а того явно задело, что сын все это время скрывал от него такие удивительные вещи. Впрочем, Дмитрий Петрович не стал держать обиды на Никола. Мы получили приглашение посетить его корабль. Клипер стоял на ремонте у стенки Балтийского завода. После 5 лет службы на Дальнем Востоке, как здесь говорят, на Сибирской флотилии. Приглашение запоздало, на следующее утро нам с Николом предстояло отбыть в Кронштадт. Началась наша двухмесячная эпопея, закончившаяся стрельбой в финских шхерах. На разбойник мы попали только в середине сентября, и уже не вдвоем. Видели бы вы, каким гневным взглядом прожег Дмитрий Петрович сынка, не догадавшегося предупредить, что вместе с ним и прочими его приятелями, на клипер прибудет еще и VIP-персона. И не кто-нибудь, а второй сын царя, великий князь Георгий Александрович. И что с того, что визит носил частный характер, особ императорской фамилии, в любом случае следует встречать согласно строго прописанному в уставе церемониалу. Все это Дмитрий Петрович объяснил нам уже потом, с трудом удерживаясь от экспрессивной лексики. Николкина физиономия пошла красными пятнами, он осознал, что поставил отца в неловкое положение. Я же предпочел отмолчаться. Лезть в конфликт отца с сыном – последнее дело. Впрочем, корабль оказался в образцовом порядке, ни капитану, ни команде не пришлось краснеть перед высоким гостем. Ремонт был завершен. Зиму предстояло провести в Кронштадте, а с открытием навигации 1888 года снова отправиться на Дальний Восток. Разбойник, парусно-винтовой клипер, отнесенный к крейсерам второго ранга, был построен на Невском судостроительном заводе. Спущенный на воду в 1879 и включенный в состав флота годом спустя, он дважды успел сбегать на Дальний Восток. Поменяв в 1881 году котлы, он во второй свой визит на Тихоокеанскую станцию возил дипломатическую миссию в Гонолулу, нес крейсерскую службу в китайских водах и ловил американских контрабандистов в Чукотском море. Мне сразу припомнились Котиколовы Киплинга. Прочитанные в кают-компании, стихи эти имели огромный успех. Старший офицер клипера, лейтенант Небогатов, до того расчувствовался, что взял с меня обещание списать слова. Я обещал, но на душе было неспокойно, ведь поэт еще не написал балладу о трех Котиколовых, а русский перевод вообще появится только лет через 50. Услыхав фамилию старшего офицера, я вздрогнул. Николка, сразу сообразивший, что к чему, чувствительно саданул меня локтем в бок. В конце концов, этот лейтенант еще не сделал ничего плохого, до того горестного дня, когда он приказал спустить флаг на уцелевших кораблях второй Тихоокеанской эскадры. Будущий адмирал Небогатов служил безупречно. Кто знает, как сложится его жизнь в этой реальности. Может, это он будет принимать капитуляцию остатков флота адмирала того, а то и самого Джилика. Кто знает, какие пути выберет капризная муза альтернативной истории. За воспоминаниями последовал импровизированный концерт, данный в честь высокого гостя песенниками клипера. Должен признать, эти здоровенные, касая сажень в плечах, парни поют на редкость задушевно. Концерт продолжился в кают-компании. Старший артиллерист разбойника оказался классным пианистом, для него в это не слишком просторное помещение втиснулись тимвеевский кабинетный инструмент. После очередного пассажа, я, не подумав, отпустил шуточку насчет русской пианистки. Георгий с Валенькой Игнациусом как раз недавно посмотрели 17 мгновений весны с моими комментариями, разумеется. Присутствующие заинтересовались. Пришлось наскоро объяснять, что такое радио и при чем тут, собственно, пианистка. Слово за слово, и, в итоге, мы покинули клипер, увозя с собой предварительный прожект по переоборудованию разбойника под испытание первой в России, да и во всем мире, корабельной станции беспроволочного телеграфа, которую, между прочим, еще только предстоит создать. Впрочем, сомнений это не вызывает, создадим, куда денемся. Стартовав с учебного пособия для классов радиотелеграфистов Балтийского флота, 1907 года издания, радиопроект развивается невиданными темпами. К концу октября в его штате числится, кроме самого Попова, еще 12 человек. На проект работают 3 мастерские, и Георгий проводит в лаборатории Попова дни и ночи. Мы с Николкой не отстаем, хотя нам и пришлось снова впрячься в занятия особых офицерских классов. И очень много времени отнимает работа по переводу грандиозных залежей информации из электронного вида в бумажный. Задача оказалась нетривиальной, на долгие годы, в запасниках ДОП, хранятся десятки терабайт важной, не очень важной и наоборот, архиважной информации. Распечатать все содержимое бесчисленных DVD-шек и жестких дисков, нечего и думать. Тонера в картриджах, ресурса принтеров не хватит и на тысячную его долю. Переснимать информацию прямо с экранов, делать с помощью фотоаппарата примитивные скриншоты. Но это оказалось легко только на словах. А на деле, знали бы вы, какую прорву неразрешимых на первый взгляд проблем, пришлось решать, чтобы получить картинку приемлемого качества. На помощь снова пришли российские самородки. Не устаю удивляться, сколько всего было изобретено и впервые воплощено в России, да так и осталось диковинкой, мудреной и, увы, никому не интересной выдумкой одиночки. А потом, либо украдено, либо заново придумано в других странах, оттуда и разошлось по всему миру. Вот и теперь, откуда мне было знать, что изобретатель фотографической пленки, с успехом заменяющий неудобные архаичные стеклянные фотопластинки, работает в 2 шагах от нас, на Литейном проспекте, в фотографическом ателье Деньера. Знакомьтесь, Болдырев Иван Васильевич, фотограф, художник, изобретатель, донской казак, увлекшийся модной новинкой, светописью, сирота, пасший скотину, своим трудом и мозгами вышел в люди, и изобрел не только гибкую смоловидную пленку-пластинку с броможелатиновой эмульсией и высокой чувствительностью, но и массу других полезных приспособлений. Например, короткофокусный объектив и моментальный фотозатвор. Проку из этого, как водится, не вышло. Русское фотографическое общество отказалось утвердить авторство Болдырева и не соизволило послать новинки на промышленные выставки в Париж и Нижний Новгород. Зря смеетесь, между прочим, никакого глумления вроде смешения языков французского с нижегородским в этой фразе нет. Нижегородская промышленная выставка – грандиозное мероприятие, по размаху и популярности мало уступающее парижской. Видели бы вы, какими глазами смотрел Иван Васильевич на японскую мыльницу со встроенным ЖК-экранчиком. Но ничего, погрустил и взяла я за дело – берегитесь теперь американские и европейские фотографы. Судьба вам теперь выстраиваться в очередь за лучшими в мире фотоматериалами и камерами фирмы Болдырев и партнеры. Партнеры, это ДОП. Если кто не понял, во всех патентах, позаимствованных из будущего, изначально оговаривается финансовое участие казны. В общем, стоит найти денег и пару-тройку ушлых присяжных поверенных, которые и оформит Болдыреву патенты по всему миру, и настанет фирме Кодак полный трындец. Тем более, что тема фотографии выделена в отдельную папку и щедро финансируется. Это второй, после радиосвязи, национальный проект, как сказали бы в 21 веке. Только здесь люди занимаются делом, а не парят публике, а заодно и властям мозги мифическими нанотехнологиями. И бабло не пилит, за этим Корф присматривает особенно строго.